Джу Юань принял меня так быстро, что казалось, будто он только и ждал прошения об аудиенции, которая состоялась на сей раз не в павильоне на воздухе, а во дворце. В огромном кабинете мы были одни, и чая никто не подавал. Кабинету, впрочем, больше бы подошло название зала, если бы не непременные атрибуты современности. Рабочий стол для совещаний, компьютеры и плазменные панели на стенах. Трона не было, чего я втайне опасался, да и наместник был одет не в расшитый золотом халат, а в повседневный традиционный костюм, называемый, как мне сказали, ифу, а вовсе не в пижаму или кимоно. В общем, насквозь рабочая, а не протокольная встреча. «Рад вас видеть, Игорь!» Наместник сам вышел мне навстречу, вполне по-европейски пожал мне руку и сделал приглашающий жест к столу. И, кстати, никакого Игоря. Ох, этот мне китайский театр. И я, Юань. Мы уселись друг напротив друга, и я сделал еще одно наблюдение. Когда это нужно, китайцы вполне способны обойтись без церемоний и игр в Средневековье. Во всяком случае, этот китаец, сразу же направивший разговор в деловое русло. «Признаюсь, я был удивлен вашей просьбой о встрече. Мне казалось, что мы обсудили все стоящие перед нами вопросы. Что вас привело в мой дом сегодня?» «Желание помочь вам и преследование своей выгоды. Я тоже могу быть очень конкретным». «Вот как? Что ж, раскройте карты, Игорь». И я за полчаса, если не меньше, вывалил на него всю суть. Потрошители, их новый продукт, похищенные ванны, игры Ватикана и, наконец, капсулы и пленник, ждущие конца нашего разговора в арендованном фургоне. В завершении монолога, а Джу Юань ни разу не прервал меня, я поведал и о своем интересе, абсолютно честно, топляк и добрые отношения. Наместник слушал очень внимательно, не выказывая никаких эмоций. Понятно, что был он плоть от плоти императорской семьи и обучен переигрывать чемпиона мира по покеру, но все же мне казалось, что изложенная мной история для него не новость. Черт его знает почему. Предчувствие, если угодно. Но посмотрим с другой стороны. Было бы очень странно, если бы наместник крупной провинции не знал об эпидемии ванов и о том, что это не случайность. Конечно же, он знал, но... Или я это себя убеждал? Далеко не все. А я нарисовал ему такую картину, да еще и доказательства приволок. Да он в шоке, наверное. Или нет? Как-то слишком спокойно он все воспринял, будто я ему рассказал что-то хорошо известное. Как бы то ни было, в конце наместник поднялся и, не говоря ни слова, отвесил мне глубокий поклон. Причем явно не по чину. Я плохо разбирался в оттенках поклонов, но этот был явно не дежурный. Глубокая благодарность. Так можно было перевести с языка жестов склоненную голову и спину невысокого толстячка. «Я в долгу у вас, Игорь», — сообщил он, выпрямляясь. «Вопрос с вашим подданным вы можете считать решенным. А теперь простите меня, я должен прервать нашу встречу. Вы задали мне очень много работы». Он глянул куда-то мне за плечо, и двери позади меня распахнулись. Мне осталось только отдать Василию команду о передаче фургона с доказательствами людям наместника и, изобразив нечто среднее между кивком и неуклюжим поклоном, покинуть кабинет. Вроде получилось. Все пошло по плану. Наместник отреагировал нормально, пусть и слишком спокойно, но это я, скорее всего, по себе меряю. Что же мне тогда так тревожно? Словно я пропустил какие-то детали в его поведении и совершенно неправильно понял его выводы. Накручиваю себя? Похоже на то. Но ставки-то ставки. Сейчас уже, после того, как дело сделано, из глубин подсознания полезли сомнения. Он ведь мог принять мои дары и просто замять все. Ладно, что теперь-то уже? Теперь только ждать. По дороге к посольскому лимузину я опять столкнулся с ведьмаком. С тем самым, которого увидел в первый свой визит в Нефритовый двор. Он, похоже, даже стоял в том же самом месте, подпирая спиной стену павильона с драконом на коньке. Бессмысленный взгляд дурачка уперся в меня. И я вздрогнул. Я его узнал. В смысле, я его узнал не как ведьмака, которого уже видел здесь, а как лицо из осколка своего видения. Прикрыв глаза, я попытался восстановить образ у себя в голове, и мне это удалось, словно бы картинка только и ждала, когда ее призовут. Я вновь увидел его, подростка с лицом идиота. Его руки, обхватившие лезвие прямого меча, погруженного в его тело до середины. И его взгляд, полный безмерного удивления и подступающего покоя. Тряхнув головой, я отогнал память о видении. Посмотрел на паренька, и душу, против ожидания, наполнила не брезгливость к искалеченному одаренному, а жалость. «А ведь тебя, судя по всему, совсем скоро убьют, малой», — прошептал я. «Бедолага».